Следующий рисунок — единственный оставшийся незавершенным. А в сгибе блокнота застряли волоски. Укладывая блокнот в портфель, после того, как собрал свои вещи, чуть было не сдул их машинально, но передумал. Оставил их там навсегда. В качестве закладки. Той страницы, которую он перевернул. Накануне все утро и день провели с Есином, носился как одержимый, собирая картофель и мед. Пришлось в который уж раз наведаться в стройтовары. Труба из ПВХ не годилась, нужна была металлическая. Их картофель и мед будет работать на химической реакции. Из него можно будет запустить картофелину прямо на Сатурн. Конечно, если правильно провести реакцию Кока-Колы с Ментосом. На уксусе с содой дальше Луны не полетит, а это совсем не так интересно. Боже мой! Ну и набегались же они с этой своей затеей. Пришлось втихаря накопать картошки в огороде Рене, стащить у Кейт уксус, моденский, и тут же его вернуть. Еще и нагоняй получить за это, хотя уксусу грош цена. Смотаться в булочную, потому что дуры девчонки слопали все леденцы Ментос. А Сэм чуть было не выпил колу. Уговаривать фрики выплюнуть уже малость пожеванный им затвор. Производить серию опытов, снова нестись в поселок, покупать банку колы, потому что в большой бутылке ниже концентрация газа. Отгонять любопытных, бегать на речку мыть руки, потому что липкими пальцами не получалось плотно вскрутить затычку. В четвертый раз возвращаться к бакалейщице, которая уже заподозрила что-то неладное. Хотя уже давно не сомневалась, что в этом доме живут одни психи. Потому что, мол, с Coca-Cola Light должно сработать лучше, чем с обычной. «Знаешь, Есин, мне проще с Павловичем построить в России торговый центр», — со вздохом признался Шарль. И вот они сконфужены и возвращаются домой. «Эх, сколько картошки фри! 10 килограммов, не меньше. Получилось бы из той, что ухлопали впустую. И ведь снова придется лезть в интернет». Кейт во дворе стригла Сэма. «Есин, ты следующий. Но мы еще не закончили наш картофель и мед». «Правильно», — ответила она, выпрямляясь. «Длинный волос, короткий ум. Гриву тебе подрежу, в голове-то и прояснится. И вообще, дай Шарлю передохнуть». Он улыбнулся. Никогда бы не признался, но уже и впрямь 100 раз пожалел, что ввязался в это дело. Сходил за блокнотом, принес себе стул, расположился рядом с ними, хотел их порисовать. Есина обкарнали, девчонкам кудри подровняли, состригли покороче и лесенкой, по настоянию и последней моде «Ле Веспери». Пряди разной длины и цвета падали прямо в пыль. «Все-то вы умеете», — восхитился Шарль. «Почти». Когда недра встала, парикмахерша встряхнула накидку и повернулась к рисовальщику. «А вы?» «Что я?» — спросил он, не поднимая головы. «Хотите, я и вас постригу?» «Больная тема». Изменился в лице. «Послушайте, Шарль», — продолжала она, — «в нашем грешном мире для меня не существует особых принципов и правил. Сами знаете, видели, как мы живем. А уж тем более в отношении мужчин. Но в одном я абсолютно уверена». Нервно щелкал автоматическим карандашом. «Если у мужчины редеют волосы, лучше ему с ними расстаться». «Что, простите?» — поперхнулся он. «Сбрейте все!» — засмеялась она. «Избавьтесь вы от этой проблемы раз и навсегда!» «Вы так думаете?» «Уверена». «А как же это, как его, мужественность? Когда Далила остригла Самсона, он потерял свою силу». «Come on, Чарли, давайте, Чарли, вы станете в 1000 раз сексуальнее». «Ну хорошо, раз вы так говорите». «Кошмар! 20 лет он холил и лелеял свою чахлую растительность, берег ее окизеницу ока, и вот сейчас эта девушка за пару минут собирается все это погубить». Уже шел на плаху, когда она сказала, как отрезала. «Сэм, машинку!» «На помощь!» «Кейт, позвольте, я повернусь лицом к Фавну». Хоть порисую его прекрасные кудри себе в утешение». Ее сообщник вернулся с орудием пытки, и дети отвели душу, обсуждая детали. «Сколько ты ему оставишь? 5 миллиметров? Не, это длинновато, давай 2. Сдурел ты, что ли? Зачем нам бритоголовые? 3, Кейт!» Осужденный молчал, как рыба, но без труда воспроизвел лукавую улыбку сатира напротив. Потом провел линию шеи, дошел до покрытых лишайником плеч, закрыл глаза. Ее живот касался его лопаток. Как можно осторожнее прислонился к нему, склонив голову к груди, голову, которой касались ее руки. Скользили по ней, щупали, гладили, дотрагивались, смахивали с нее волосы, разглаживали, сжимали. Был так взволнован, что подтянул блокнот повыше к животу и так и сидел с закрытыми глазами, уже не обращая внимания на жужжание машинки. Ему хотелось, чтобы голова его была необъятной, и не жалко было отдать любую мужественность на свете, лишь бы сладкое возбуждение длилось вечно. Она отложила машинку и взяла ножницы, наводя марафет. Теперь она стояла перед ним, занимаясь его бакенбардами и, наклоняясь, обдавала своим теплом и ароматом, и его рука невольно потянулась к ее бедру. «Я сделала вам больно?» — заволновалась она, отступая на шаг. Открыл глаза, увидел, что зрители, по крайней мере младшие, все еще здесь. Им не терпится посмотреть на его реакцию, когда он встретится с собой преображенным. Решил, что настало время окончательно закрепиться, и набросил последнюю петлю. «Кейт, не волнуйтесь, я почти закончила». «Нет, не заканчивайте никогда». «Простите, я не то хотел сказать. Знаете, мне тут пришла в голову одна идея». Она снова стояла у него за спиной и брила затылок. «Я вас слушаю. Вы не прерветесь на пару минут? Боитесь, что я вас зарежу?» «Да». «Ох, Год. Так что вы хотите мне сказать?» «Так вот, с начала учебного года я буду жить вдвоем с Матильдой, и я подумал, что...» «Что?» «Что если Сэму и впрямь так плохо в пансионе, я мог бы взять его к себе». Бритва умолкла. «Знаете, — продолжал он, — мне повезло, я живу в квартале, где полным-полно прекрасных лицеев». «Почему с начала учебного года?» «Потому что это окончание той истории, что в моей бутылке Порт-Эль-Лен». Бритва снова пришла в движение. «А вы? Он вам не помешает?» «Он будет жить в очень красивой комнате с паркетом, лепниной и даже камином». «Да? Да». «Вы с ним говорили?» «Конечно». «И что он об этом думает?» «Идея ему понравилась, но он боится оставлять вас одну». «Я его понимаю». «Но вы же будете видеться?» «Ну да, на каникулах». «Нет, я... Я собирался привозить его к вам каждые выходные». Бритва вновь остановилась. «То есть?» «Я мог бы забирать его в пятницу вечером после занятий, мы садились бы на поезд, а тут я бы купил маленький автомобиль и оставлял бы его на вокзальной стоянке». «Но а вы-то сами как?» — прервала она его. «А я? Что я?» Он сделал вид, что раздражен. «Да плевать на меня. Только вы, что ли, имеете право на жертвы, да? И потом, насчет Недры и ее удочерения, может, вам это и не очень приятно, но все могло бы устроиться, если бы вы официально предъявили им, ну, вроде мужа, хотя бы фиктивного, для проформы. Чиновники очень старомодны». «Да что там говорить, все они женоненавистники». «Вы так считаете?» Притворно расстроилась она. «Увы? И вы готовы на это ради нее?» «Ради нее. Ради него. Ради себя». «Что ради себя?» «Ну, для спасения моей души, что ли? Чтобы быть уверенным, что попаду в рай вместе с вами». Кейт снова взялась за работу, а Шарль все ниже и ниже опускал голову в ожидании приговора. Он не мог этого видеть, но на лезвии бритвы играла улыбка палача. «Вы», — прошептала она наконец, — «вы мало говорите, но уж если открываете рот...» «Лучше бы мне промолчать?» «Нет, я бы так не сказала». «А что бы вы сказали?» Уголком тряпки смахнула волосы с его шеи, тихо и долго дула за ворот рубашки, отчего по всему его телу побежали мурашки, и куча волос попала в блокнот. Потом выпрямилась и заявила: «Идите-ка за вашей чертовой бутылкой. Встретимся у псарни». Шарль удалился сам не свой, а она поднялась в комнату Алис. Матильда и Сэм тоже были там. «Слушайте, мы с Шарлем пойдем немного позанимаемся ботаникой. Дом остается на вас. Вы надолго?» «Пока не найдем то, что хотим». «Пока не найдете что?» Но она уже летела вниз по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, чтобы приготовить корзинку для подкрепления. Пока она суетилась в кухне, тыкаясь куда попало, хлопая дверцами и громыхая ящиками, Шарль застыл в замешательстве. Это был он, конечно, но он себя не узнавал. Постарел, помолодел, стал мужественнее, но и женственнее, мягче, что ли. И на ощупь такой колючий. Тряхнул головой, уже не беспокоясь, как лягут пряди. Поднял руку к глазам, чтобы вернуться в привычное измерение, потрогал виски, глаза, губы. Попробовал улыбнуться, чтобы побыстрее признать себя. Сунул бутылку в один карман пиджака, как Богарт в «Сабрине», но только тот не был бритый, и блокнот в другой. Забрал у нее корзину, уложил туда свою заветную 18-летнюю и проследил за ее указательным пальцем. «Видите, вон там маленькую серую точку?» — спросила она. «Вроде да». «Это домик. Совсем маленький. Для отдыха во время полевых работ. Ну вот, туда-то я вас и веду». Поостерегся спрашивать, зачем. Но она все-таки уточнила: «На мой взгляд, идеальное место, чтобы собрать сведения, необходимые для признания отцовства».